Самое интересное, что капитан Поллок полностью повторил в этом вопросе капитана Коломаи. Самое интересное в современном мире — страх перед необходимостью сообщать людям правду, ложь умолчанием. Вот заповедь века. Стив засмеялся. «Позволю себе вернуться к женщинам», — сказал он. «С психологической стороны меня заинтересовало поведение обнаженных леди на Дойо. Я, черт побери, много лет вел дела об изнасилованиях, защищая мужчин, обвиняемых в этом преступлении. Нельзя сказать, чтобы мой опыт подтвердил мнение о женщинах как о стыдливых существах. Наоборот, стыд, по моим наблюдениям, этим существам совсем не свойствен. Если есть шанс получить 10 тысяч долларов с насильника, они готовы привести и продемонстрировать любые доказательства и вспомнить любые подробности. Но вот что забавно. На Дори, а после столкновения, в забитых людьми коридорах, на подламывающихся трапах, часто в темноте, перемазанные в мазуте, женщины вдруг вспоминали, что они выскакивали из кровати обнаженными, возвращались обратно в каюты, дико отбивались от мужчин, которые стремились вытащить их на палубу гибнущего судна, накидывали на себя халатик или даже полностью одевались и только тогда бросались к выходам. Я восхищен этими леди. Они отказывались бороться за жизнь в голом виде. Они готовы были погибнуть, запутавшись в паутине правил поведения, придуманных людьми. Три наши жертвы тоже пали в результате нарушения правил, установленных людьми для предупреждения столкновения судов в море. Одна из сторон или обе запутывались в этих правилах, пока они барахтались в паутине правил, придуманных как раз для избежания несчастья, составленных ими самими. «Вы запутались, Стивс», — сказал Смит. «Как только дело касается женщин, так ваша блистательная логика тускнеет. Мне непонятно, к чему вы клоните». «Мистер Хаустов», — обратился Стивс к капитану, — «вы помните мой старый английский совет?» «Да», — сказал капитан. «Что бы вы ни сказали, это может обернуться против вас, поэтому молчите, молчите, еще раз молчите. И сейчас вы, мистер Смит, нарушили ваш собственный принцип». В такой болтовне прошло около часа, и яхта ошвартовалась у маленького причала на острове Галиано. Нарциссы росли у самой воды. Дорожка к коттеджу Алана Остина была посыпана ярким песком, пахла нагретой солнцем травой. По проливу Актив Пас игриво бежали мелкие волны. В легкой дымке синели на противоположной стороне пролива берега острова Мейн. Маяк на мысе Эллен и темные строения индейского поселка. Ничто здесь не напоминало о недавнем прошлом. Вода не хранит следов катастроф. Остина они застали на веранде. Он писал натюрморт Георгины в черном эмалированном ведре. «Халло, Аллан», — сказал Стив в своей свободной манере. «Мы на 10 минут. Надо посмотреть место, с которого вы фотографировали. Ваши фото чертовски хороши. Цвет, глубина перспективы, и сразу ясно, что вы художник». Остин поставил свой натюрморт лицом к стене, позвал жену, представил ее и предложил пиво. Он держался с достоинством и производил впечатление человека, который рад служить истине, кому бы она ни была выгодна. 19 сентября около 8 часов утра на судно приехал Маслов. Это был первый день суда, и он должен был лично присутствовать. Георгий Александрович был оживлен и полон задора. Чтобы отвлечь капитана, не давать ему раньше времени расходовать мозговую энергию, председатель Совенфлота вспоминал детские годы в Англии, сыпал английскими поговорками и американскими анекдотами, о судебных делах не говорил. В банкетном зале при капитанской каюте собрались оба адвоката, агент, переводчик, говорили о главной задаче сегодняшнего человечества — выбить из человека романтику, выбить ее подлую во что бы то ни стало для его же человека пользы. И не детскую, юношескую, книжную, дурацкую романтику выбивать надо из людей, а и мужскую, взрослую, подспудную, профессиональную, чтобы моряка не моряком можно было бы назвать, а специалистом по мокрым делам. Уже встали, чтобы идти к машинам, когда выяснилось, что у главного действующего лица нет портфеля для документов. Переводчик смотался в контору за своим портфелем-чемоданчиком. Пока он ездил, Стив успел изложить теорию канадского профессора Маклюина о природе эксплуатации человека человеком, о том, что вынужденное подчинение одних людей другим объясняется просто-напросто разным уровнем информированности классов и социальных групп, а по мере того, как развитие средств массовой информации, происходящее помимо воли любых начальников, дает людям возможность все обо всем знать, они, люди, беспрерывно совершенствуются, приобщаются ко всему человечеству и обретут, в конце концов, полнейшую свободу внутреннего выбора.